Враг империи. Что-то не сходится, братишка. Герцогиня Катерина тон Мейсфельд отложила планшет и устало откинулась на спинку диванчика. Битый час листаю списки ищущих правду, офицеров и рядовых членов экипажа, участвовавших в атаке королевы. Все без толку. Никто не подходит на роль контактера, участвовавшего в первых переговорах с чужими. Мне кажется, мы где-то ошибаемся или что-то упускаем из виду. По всему ведь выходит, что первый контакт чужих и человечества произошел на территории антагонистов. Так ведь? Георг, не молчи, ответь мне. Ты что, спишь? Я приоткрыл один глаз и устало зевнул, прикрывшись для приличия рукой. Спать хотелось ужасно. Никакие энергетики и стимуляторы уже не действовали. Но я держался и боролся со сном, так как прекрасно знал свой организм. Если дать ему слабину и уснуть, то потом при внезапной побудке мне будет очень трудно соображать. Лучше потерпеть часа два, пока не разрешится вся эта кризисная ситуация с запертым флотом Великого Герцогства, а потом уже предаться в объятия Морфея и спать хоть двое суток. Не сплю я, просто отдыхаю. По всему выходит, что ты права. Контакт состоялся на территории антагонистов, раз уж технологии чужих оказались у Золотого дома. Согласился я со своей советницей. Да, мы своими глазами видели сотни звездолетов, построенных в Золотом доме по чертежам чужих. Если бы аналогичные корабли были построены в Империи или на верфях Зеленого дома, мы бы это знали. Так что примем за основной вариант, что контакт произошел на территории антагонистов, и контактер был из Золотого дома. Но затем этот таинственный переговорщик сумел как-то незаметно проникнуть на территорию Империи, успешно пройдя все дотошные проверки на границе, а потом выдержал чтение мыслей и проверку на лояльность со стороны твоих псиоников, чтобы внедриться в экипаж одного из кораблей флота у Унатари. Согласись, риск провала огромен, а главное, зачем ему это нужно? Тут я был полностью согласен со своей советницей. Крайне нелогичное поведение для шпиона-антагонистов. К тому же, если бы это был кто-то из капитанов или старших офицеров, его бы наверняка оперативно раскрыли. Флориана и Мия регулярно сканируют мысли моих подчиненных для выявления предателей и шпионов. Да, рядовых членов экипажа не проверяют, но едва ли информация, которую может получить такой человек, оправдывала бы подобный риск при внедрении. То же самое и с ищущими правду, продолжила свои размышления герцогиня Катерина, убедившись, что я уловил ее мысль насчет военных. Все псионики из группы Кристы, достаточно известные, ищущие правду, их биографии находятся в открытом доступе. Они всегда на виду, и уж точно никто из них последние лет 100 не был на территории антагонистов. То же самое насчет твоих ищущих правду. Мия все последние годы находилась рядом с тобой. Биография Флорианы тоже прозрачна. До встречи с тобой девочка никогда не покидала родную систему Виерде. Тупик. Тренькнуло пришедшее на мой терминал сообщение по внутренней связи. С трудом преодолевая усталость и неохоту, я встал с диванчика, активировал экран и вчитался. И буквально с самых первых строк мою сонливость как ветром сдуло. Я прокомментировал сестре увиденное. Поступила информация от старшего навигатора толстушки Джоан. Пишет, что он сумел разобраться в карте чужих и соотнес их систему координат с нашей привычной. Интересно. Очень интересно. Да тут карта расположения звездных систем с точками пробоя пространства и схема возможных перемещений между ними. Ого! Из соседней с нашей системы Амати можно попасть даже в 17-й сектор. Вот удивятся в Великом Герцогстве, если мы к ним в гости домой нагрянем. Более 70 точек пробоя, из которых лишь 8 расположены на территории людей, пары на территории Роя, а остальные крайне далеко от исследованных человечеством систем. И, кстати, на территории Золотого дома имеется только одна такая точка слабины — звездная система Каруссё, как раз в 17-м секторе. Теперь нам известно место первого контакта человечества с чужими. Моя советница подошла ближе и принялась вместе со мной изучать карту. Вскоре наше внимание привлекла далекая от любых изученных человечеством систем точка, единственная отмеченная на карте красным цветом. По просьбе Катерины я открыл сделанное Майком Тонтиром примечание. Система D5-113G. Звезда класса «Оранжевый карлик». Территория чужих. По полученным от королевы сведениям, исходная точка экспансии чужих после изобретения ими технологии быстрых межзвездных перелетов. Мы с сестрой синхронно переглянулись. Вот она, историческая родина чужих. Я прокрутил карту, пытаясь найти на ней масштаб. Ух-ё! 230 тысяч парсеков от нас! 750 тысяч световых лет! Далеко же чужие забрались в процессе своей экспансии. Мой дальнейший разговор с Катериной прервал вызов из штаба управления флотом. «Командующий, в системе Форпост 10 загорелся варп-маяк. Похоже, у Кевина Тонмольде все уже было готово к самоубийственному подрыву армады чужих. Я приказал немедленно соединить меня с адмиралом Великого Герцогства. Через несколько секунд настенный экран просветлел, с него на меня смотрел рыжеволосый адмирал. Судя по всему, за прошедшее время он побрился и надел парадный мундир со всеми многочисленными орденами и прочими регалиями. «Кронпринц Георг Ройленок и Тонмесфель», — мой собеседник приложил ладонь к берету, отдавая воинскую честь. «Приказ кораблям чужих идти на подзарядку уже отдан. Прошу сообщить код активации заложенного на варп-маяке термоядерного заряда». Вот это самообладание! Адмирал прекрасно понимал, что жить ему осталось считанные секунды, но я не видел на лице военного даже тени обреченности, а тем более испуга. «Я восхищаюсь вашим мужеством, адмирал Кевин Тонмольде, но прошу пока не торопиться с уходом в вечность. За прошедшее с момента нашего последнего разговора время я успел пообщаться с адмиралами и капитанами своего флота. И они почли бы за честь, если столь храбрые офицеры, как вы и ваши офицеры, служили бы вместе с ними». Рыжеволосый офицер состроил недовольную гримасу и убрал ладонь от своего берета. «Не верю своим ушам, кронпринц. Неужели вы всерьез полагаете, что я и мои люди могут изменить присяги и перейти на сторону противника? Никогда такого не случится. Мы предпочтем почетную смерть, а не предательство. Давайте будем считать, что этой нелепой попытки подкупа с вашей стороны не было, и вернемся к предыдущим договоренностям». Похоже, разговор пошел по совершенно неверному руслу. И мне требовалось срочно менять тактику. Бравый командующий явно был не из числа тех, кто готов изменить присяги и перейти на сторону неприятеля. Поэтому я скорчил недовольную гримасу и рявкнул на военного. «Вы забываетесь, адмирал! Как смеете вы обвинять наследного принца империи в недостойном поведении? Единственное, что я требую от вас и остальных офицеров Золотого дома, исполнить ваш долг. Вы все давали клятву верности кронпринцессе Элеоноре Ройлакат, законной правительнице Золотого дома. Но она мертва, как мертва и ее единственная дочь, кронпринцесса Элиза Ройл Клементон Месфель Лаваэль. Однако живы ее родные внуки, прямые наследники трона Золотого дома. Я и моя сестра-близнец Виолетта, единственные законные наследники, и кому-то одному из нас двоих вы обязаны подчиняться согласно данной присяге». Судя по непритворному изумлению, написанному на лице адмирала, о таком политическом раскладе он раньше и не думал. И пока шок от осознания сложившейся ситуации не прошел, я продолжил свою речь, вбивая свои слова в мозг ошарашенного военного, словно гвозди в податливое дерево. «Скажу прямо, права на трон у нас с сестрой равны. Но Виолетта встала на путь союза с чужими, явными врагами человечества. Я же выбрал путь спасения нашей расы от этих безжалостных врагов. И сейчас, адмирал, я требую от вас раз и навсегда определиться, кто ваш законный правитель. Если выберете мою сестру Виолетту и ее путь союза с чужими, вы и ваш флот разделите судьбу чужих. Если же вы назовете меня своим законным правителем, клянусь, я приложу все усилия, чтобы вытащить вас и ваших людей из заблокированной системы. Итак, я жду ответа». Прошло секунд 10, и я уже стал переживать, что убедить оппонента не получилось. Но мои слова все же нашли отклик в сердце бравого военного. Адмирал Кевин Тонмольде неторопливо, с достоинством опустился на одно колено и склонил голову в знак почтения. «Кронпринц Георг Ройл Иннокки Тонмесфель, вы единственный законный наследник Золотого дома. Я и мои люди остаемся верны данной нами присяге и готовы пойти за новым правителем Золотого дома в огонь и воду. Ждем ваших приказов, ваше высочество». Получено достижение. Враг империи. Не все так гладко с этим адмиралом антагонистов, кронпринц Георг. Да, он вслух признал вас своим правителем, но при этом предпочел не давать официальных клятв верности. Он еще колеблется и держит в голове, что его офицеры могут иметь совершенно иную точку зрения и откажутся подчиняться. И не раз в его голове мелькала мысль, что главное вырваться из ловушки, а там уже будет виден расклад сил и станет ясно, подчиняться или наоборот, брать ситуацию под свой контроль. Но сейчас адмирал готов пойти даже на клятву преступления, если это спасет его флот и людей, которые ему доверились. «Понял тебя, Флора. Спасибо за информацию», — мысленно ответил я своей ищущей правду. «Что же, мы примем превентивные меры. Вытаскивать его корабли будем небольшими группами, сообщая им передаваемые механоидом координаты и сразу размещать на прибывших звездолетах отряды ИСЭК-доминантов. А потом проведем для новых офицеров полноценную присягу на верность у Натари и заодно отфильтруем предателей». Я повернулся к почтительно стоящему на одном колене адмиралу. Вся его поза и выражение лица демонстрировали покорность и верность. По виду и не скажешь, что он все еще колеблется. Хорошо, что я был предупрежден. Что же, нужно просто действовать аккуратно и не создавать ситуацию, при которой новички стали бы задумываться о неподчинении и мятеже. А через пару недель они уже вольются в общий флот, привыкнут и даже мысленно не станут разделять себя и остальной флот у Натари. «Пока ждите, адмирал. Существует способ перебросить корабли в звездную систему даже при выключенном варп-маяке. Но способ этот непростой, и нам нужно все рассчитать и подготовиться. Выводить корабли будем небольшими группами, рассчитывая для каждой группы временные координаты для прыжка. Я дам вам знать, когда все будет готово». Новый адмирал моего флота козырнул и отключился. Едва экран погас, герцогиня Катерина нервно хихикнула. Признаюсь, после его гневных слов я была уже на 100% уверена, что договориться не получится. Но, Георг, ты меня просто убил. Какой превосходный генеалогический финт. Подумать только, мой троюродный брат — законный правитель антагонистов. Сказал бы мне кто такое еще год назад, ни за что бы не поверила. Теперь нужно продумать, как максимально деликатно донести сей факт до подданных у Натари, чтобы они не слишком изумлялись. Ладно, я займусь этим сама. Попробую что-нибудь придумать. Мой флот находился в Амати, тщательно проверяя все корабельные системы и готовя звездолеты к невиданному доселе прыжку напрямую из седьмого сектора периметра в восьмой. Путь, который по длинной цепочке транспортных варп-маяков занимал более 8 суток, мой флот должен был преодолеть всего за 20 минут. Просто не верилось. Но навигатор толстушки Джуан уверял, что такое возможно, приводя в пример скомканный лист бумаги и говоря про сложные свойства космического пространства. Нужные координаты для варп-прыжка в систему Хнель Королева нам уже сообщила, и предварительный расчет показал, что данные верны. Но все равно нервное напряжение в штабе управления флотом ощущалось. Капитаны присоединившихся к моему флоту 1500 кораблей бывшего Золотого дома тоже нервничали. Но вовсе не из-за предстоящего длинного прыжка. Как раз предстоящий варп-переход их волновал мало. Все они уже однажды совершили подобный сверхдлинный прыжок с территории антагонистов в систему Наяль и убедились в безопасности такого способа перемещения. Нервировало же капитанов совсем другое. Я приказал разместить боевые группы ИСЭК-доминантов на всех кораблях Золотого дома во избежание каких-либо неожиданностей и эксцессов. Присутствие огромных, смертельно опасных насекомых на кораблях моих новых подданных заметно нервировало, и они периодически выражали в общем канале флота свое недовольство и раздражение, жалуясь на недоверие командующего. Но я не обращал внимания на это брюзжание новичков. Привыкнут. Мои бойцы уже совершенно спокойно реагировали на представителей роя, и во флоте у Натари даже появились смешанные штурмовые подразделения из представителей разных рас. Да, я уже видел сообщения и о смешанных экипажах в моем флоте. Хамелеоны, люди, богомолы отлично уживались вместе и дополняли друг друга. А насчет недоверия командующего, капитанам бывшего Золотого дома вообще грех было жаловаться. Мы вытащили из ловушки системы Форпост-10 все до единого корабли Золотого дома, но оставили там вместе с чужими флота Зеленого и Фиолетового домов. 1500 звездолетов людей вместе со всеми экипажами. Около 1 000 000 человек мы оставили умирать в безжизненной, необитаемой системе. Очень трудное решение, но оно было принято осознанно подавляющим большинством голосов на собрании старших офицеров моего флота, и я тоже высказался именно за такой исход. В ловушку системы Форпост-10 попали наиболее лояльные великой герцогине Виолетте и герцогу Амелию Ройл-Лаваэлю подразделения, наши явные враги. Я дал им шанс спастись, предложив сдаться и перейти на мою сторону, но понимания не встретил. Сейчас же было уже поздно. Варп-маяки систем Форпост 9 и Форпост 10 мы уже взорвали. Оставлять варп-маяки неповрежденными, даже в выключенном состоянии, было слишком опасно. Ведь автоматику управления можно взломать, а персонал подкупить, и тогда огромная армада чужих вырвалась бы из ловушки, неся человечеству смерть и разрушение. И тот, когда я уже собирался давать флоту отмашку на прыжок в восьмой сектор, случился вызов по дальней связи, которого я ждал с особым нетерпением. Разговора со мной искала сестра-близнец Виолетта. Помнится, она действительно обещала связаться со мной после сражения флота у Натари с армадой флота Великого Герцогства. Когда я узнаю горечь поражения и спеси, у меня заметно поубавится. Сестра не скрывала своего удивления. Да и первые же ее слова подтвердили состояние растерянности у великой герцогини. «Георг, а почему ты в системе Аматти?» «А где мне еще быть, сестренка?» — весело рассмеялся я. «Свою дочку Джоан я забрал, посланный остановить меня флот перемолол, теперь иду обратно той же дорогой, какой и пришел в твои владения». На лице моей сестры-близняшки отобразилось настолько нелепое сочетание недоверия и удивления, что я снова рассмеялся. Наконец Виолетта решила, что я ее все же разыгрываю, и явно обиделась. «А если серьезно, брат, варп-маяки вокруг твоего флота же были выключены. Ты не смог бы самостоятельно пройти в Аматти, не говоря уже о победе над настолько сильным флотом. Признайся, ты сейчас находишься в плену на каком-то из моих кораблей». Тут уж настала моя очередь обижаться и строить недовольную физиономию. «Виолетта, тебе в это будет трудно поверить, но флота Демьена Роял Лаваэля больше не существует. Точнее, флот-то, может, и есть, вот только он недоступен на многие годы вперед. Мы поменялись ролями. Твои корабли застряли в системе Форпост 10, я же вышел из западни и взорвал все соседние варп-маяки. Командующий твоим флотом Демьен Роял Лаваэль, второй раз попавшийся в одну и ту же ловушку, не вынес позора и застрелился. Видео с суицидом бывшего кронпринца пересылаю. Перешлешь его отцу, герцогу Амелию Роял Лаваэлю». «Даже так?» Сестра сразу же ознакомилась с пересланным видеороликом, но явно находилась в шоке и не могла до конца поверить в реальность произошедшего. «Там на одном из кораблей флота седьмого сектора периметра находится небезразличный мне молодой человек. Мы с ним даже помолвлены втайне от остальных. Он отец моего будущего малыша. Георг, неужели я никогда не смогу его больше увидеть?» Переключение темы беседы с высот космической политики на личное было очень неожиданным. Видимо, в системе внутренних ценностей великой герцогини Виолетты судьба ее жениха стояла на очень высоком месте. Я лишь неопределенно пожал плечами. «Сестренка, если у тебя под рукой имеется свободный корабль изыскателей, можешь прямо сейчас направить его лететь в систему Хель. Лет через 6-7 корабль долетит, построит новый варп-маяк, и ты сможешь встретиться со своим любимым человеком, правда, уже не настолько молодым, если, конечно, за эти годы голодные чужие его не сожрут». «Что, больше никак?» Глаза сестры расширились от ужаса. 6 лет! К тому же, насколько я знаю, на территории Великого Герцогства нет сейчас кораблей-изыскателей». «У меня есть знакомый среди изыскателей», — припомнил я. «Вот только капитан Звездного Пса явно будет не в восторге, если я второй раз выдерну его корабль из дальнего полета ради личных целей. Хотя попробовать можно. Как хоть звали твоего бедолагу?» «Вовсе он не бедолага. Барон Хуантон Амолли, из древнего аристократического рода, спейс-майор, старший тактик на линкоре «Фиолетовое светило», флагмане флота седьмого сектора периметра. Очень красивый, статный юноша с лихими усищами и кулаками размером с голову обычного человека. Отлично танцует, галантен и знает, как обходиться с дамами. Я думала даже назвать его своим официальным супругом и сделать великим герцогом. Но мы ведь не о моем женихе хотели поговорить, так ведь?» Я коротко кивнул, так как амурные дела Виолетты меня действительно волновали мало. Сестра помолчала немного, потом начала серьезный разговор. «В третьем секторе основной флот Великого Герцогства одержал уверенную победу над первым флотом Империи. Там произошла целая серия битв, слившихся в одно грандиозное сражение. Империя потеряла свыше 10 тысяч кораблей. Потери Великого Герцогства тоже велики, но все же не настолько. Третий мой флот из шестого сектора успешно атакует ядро. И даже в условиях потери моего второго флота дни императора Августа все равно сочтены. Брат, ты уже думал о будущем устройстве мира? Да только о нем и думаю, — проворчал я, мысленно прикидывая расположение крупнейших флотов и соотношение сил на политической арене после всех озвученных Виолеттой событий. Вот только делить шкуру неубитого медведя считаю преждевременным. У империи остается 30 тысяч вполне боеспособных кораблей. У великого герцогства в полтора раза меньше. Да, где-то примерно так, — подтвердила герцогиня Виолетта мои приблизительные расчеты. Но на стороне великого герцогства значительное преимущество в технологиях. И не только. Я понял, что сестра имеет в виду чужих. После тяжелого поражения в системе D-56КТ и потери флота в системе Форпост-10 у чужих оставался как минимум еще третий крупный флот, который до этого успешно раскатал Красный дом и вел успешную войну против Синего дома. Плюс в свете новых знаний нельзя было исключить подход подкреплений к чужим с их исторической родины. Георг, у тебя не хватает сил для самостоятельной политической игры, но твоего флота вполне хватит, чтобы помочь мне поскорее склонить чашу весов в войне против империи. Чего колебаться? Император Август уже объявил войну твоему государству. Видела я и твой новый титул «Враг империи». Чего же ты ждешь? Империя — наш общий враг. Помоги мне, и мы вместе будем править галактикой. Родные брат с сестрой. Мы даже в утробе матери были вместе, так что самой судьбой нам предназначено быть заодно. И какую же роль ты мне видишь в будущем устройстве послевоенного мира? Поинтересовался я, просто чтобы понять политику сестры. Разве не ясно, Георг? Мне показалось, или Виолетта действительно удивилась моей недогадливости. Роль такую, какая у тебя всегда и была. Родного и любимого младшего брата. Посуди сам. Территория у меня более обширная, промышленность мощнее, население гораздо больше, а космофлот вообще в 10 раз крупнее твоего. Я не стану претендовать на все то, что ты уже получил, и честно поделюсь будущими трофеями. Ты получишь титул великого герцога, младшего соправителя при императрице всего человечества. Согласись, заманчиво звучит. Я отрицательно покачал головой и ответил, демонстративно не глядя на Виолетту и рассматривая свои ногти. Словно этот разговор меня вообще не интересовал. Ты меня явно с кем-то путаешь, сестра. Мне совершенно не интересно твое предложение. И просто учти на будущее. Мой флот вполне способен разбить то, что останется у великого герцогства после кровавой и тяжелой победы над империей. Если эта победа вообще когда-либо состоится. После этих слов я наконец-то посмотрел на сестренку и улыбнулся. Сомнений у меня не осталось. Виолетта явно блефовала, показывая себя хозяйкой ситуации. В реальности великая герцогиня хоть и имела преимущество в войне, но до конца не была уверена в своей победе над императором. «Хорошо, Георг, озвучь свои условия. Что ты хочешь?» Сестра, на удивление, легко пошла на уступки. Этим нужно было пользоваться. «Так-то лучше, сестренка. Теперь слушай. Мне нужна вся информация о контактах человечества с чужими. Кто, где, когда и о чем договаривался. Все переданные ими технологии. Вся информация о триумвирате и соправителях Великого Герцогства. Также я потребую, чтобы чужие убрались обратно, откуда они пришли, освободив все захваченные у человечества территории». «Ты требуешь невозможного, брат. У меня нет такой власти над чужими. Да, они союзники моему Великому Герцогству, но я могу лишь отдавать команды их кораблям и указывать, кого атаковать, а кого не трогать. Передать твоему государству технологии может и реально, но вот откуда и когда эти знания были получены, я и сама не знаю. Этим занималась правительница Золотого дома и ее советники. И назвать третьего члена Триумвирата я тебе не могу. Извини, слишком усилит это знание твои позиции в ущерб моим». Вести дальнейшие переговоры, не договорившись сперва о самых базовых принципах сотрудничества, я посчитал неправильным и отключился. Какой вообще смысл рассуждать об устройстве послевоенного мира и прочих высоких материях, если сестра тебе элементарно не доверяет и не желает быть откровенной? К тому же это сейчас флоту Нотари нужен Виолетте для поддержки в войне. Но сразу после победы, при условии сохранения присутствия армады чужих на территориях людей, ничто не помешает новоявленной императрице всего человечества обратить всю мощь флота единой империи против меня. Насколько я успел узнать непростой характер своей сестры, именно так она в итоге бы и поступила. Зачем единовластному правителю конкурент? И никакие родственные связи Виолетту бы не остановили. Да, это однозначно так, Георг. Как политический партнер и союзник, ты перестанешь представлять ценность для сестры сразу же после ее коронации как императрицы. И как опасного соперника в борьбе за власть, Виолетта тебя сразу же устранит. Моя супруга была на редкость категоричной. Никаких тебе может быть, вероятно, стопроцентная вероятность события. Родная сестра однозначно устранит меня, если дорвется до власти над империей. А тронный мир? Возможен ли еще союз с империей? Я уже представлял ответ, ищущий правду, просто решил проверить себя. И не ошибся в своих предположениях. Нет, все возможности для союза уже упущены. Август Рой Лакат тебя откровенно опасается и уже отдал приказ о твоем физическом устранении. Узнали мы это случайно. Шифрованный приказ поступил по устаревшим каналам на имя Никозида Бранта и, естественно, был перехвачен твоей службой безопасности. Кстати, очень своевременно ты сменил своего персонального лекаря. В тронном мире не знали, что мы раскрыли их агента? Как такое вообще может быть? Неужели в секретариате императора не заметили, что старый Никозид Брант уже вернулся в ядро империи? Он не вернулся в империю. Старый лекарь повесился в своей каюте роскошного межзвездного лайнера сразу после начала полета. Я сама просила советников не сообщать тебе о смерти Никозида Бранта, чтобы лишний раз не расстраивать. Мы тогда едва-едва пережили покушение в Синем доме. Ты был на взводе, и я посчитала, что новость может выбить тебя из колеи. Могу заверить, я исследовала смерть старого лекаря и не нашла признаков внешнего вмешательства. Свести счеты с жизнью было самостоятельным решением старика. Никто ему не помогал в этом. Несмотря на подтверждение информации о старом лекаре, как внедренном агенте тронного мира, я все равно расстроился. Никозид Брант полвека проработал лекарем кронпринца Георга Ройл-Энокки Этон-Месфеля и, насколько я знал, не раз в буквальном смысле слова спасал жизнь разгульного кронпринца, то накачавшегося алкоголем до потери пульса, то перебравшего с кристаллами и другими наркотиками. Да и перенос моего сознания в тело умершего кронпринца во многом удался благодаря таланту и огромному опыту старого лекаря. Пока Мия не отключилась, и прекрасно понимая, что шансов на положительный ответ немного, я все же спросил супругу, не удалось ли ей во время моего разговора с Виолеттой считать информацию о Триумвирате и соправителях Великого Герцогства. Разум Великой Герцогини Виолетты надежно закрыт от считывания. Там глухая непробиваемая стена, над созданием которой поработали многие сильные, ищущие правду. Причем появилась эта защита не так уж давно. Дело в том, что по твоей просьбе я сама ставила Виолетте ментальную защиту лет 7 назад, когда вы вместе строили козни против старшего брата Робина. Так вот, тогда никакой защиты не было и в помине. Явно третий член Триумвирата, кто-то из хорошо знакомых мне людей, находящихся на территории Унатари или Империи. Иначе сестра не стала бы этого скрывать. «Уж не ты ли это, Мия?» Вопрос был задан спонтанно. И даже не представляю, как бы я реагировал, если бы моя ищущая правду подтвердила эту догадку, но супруга, к счастью, все опровергла. «Явно ты в полной растерянности, Георг, раз высказываешь такие нелепые и обидные для меня предположения. Заверяю тебя и даже официально клянусь своими способностями ищущей правду, что я не являюсь и никогда не была ни членом Триумвирата антагонистов, ни соправителем Великого Герцогства». Явно Мия обиделась. Кому приятно быть на допросе, на котором ты не способен соврать или утаить правду? Мне пришлось извиняться перед Красной Королевой и даже обещать супруге загладить этот неприятный инцидент каким-то подарком, достойным королевы Звездного Государства. «Хорошо, Георг, ты прощен», — согласилась закрыть эту тему моя супруга. «И хочу напомнить тебе, что именно в звездной системе Амати, в которой ты сейчас находишься, 17 лет назад разбился катер твоего отца, графа Энокия Ройл-Месфеля. Если ты захочешь почтить его память, то на месте катастрофы в астероидном поле у третьей планеты заякорен обелиск». «А что граф забыл тут в системе Амати? Да еще и в астероидном поле на легком, небронированном катере. Твой отец, хоть и проживал на Тессе в 8-м секторе периметра, был очень активным человеком и регулярно мотался в 7-й сектор. Тут он выкупил у главы оранжевого дома звездную систему Дамир и вложился в постройку фабрик по переработке космического льда и выделению из него ценных изотопов. Прямого пути из восьмого сектора в седьмой тогда еще не существовало, так что твой отец использовал путь через ядро Империи, который проходит через систему Аматти. Мия, а разве как ищущая правду графа ты не сопровождала его в поездках? Сопровождала, но не всегда. На деловые переговоры бывший хозяин брал меня всегда, но на личные встречи обычно нет. Граф Иноки был статным красивым мужчиной, к тому же высшим аристократом империи, богатым, любвеобильным и щедрым на подарки. Поклонницы и любовницы у твоего отца имелись, казалось, в каждой звездной системе. А уж официальных фавориток он и вовсе менял по 5-7 каждый год. Так что я особо не удивилась, когда граф оставил меня на своей роскошной яхте и отбыл куда-то на катере. Когда это случилось, я находилась в кристаллическом сне. И едва не умерла вместе с хозяином, а затем еще пару лет приходила в себя после настолько тяжелой потери энергии. Находящийся в космосе монумент своему отцу я все же посетил. И даже облетел несколько раз на бронированном ястребе огромный черного цвета астероид, одна сторона которого была сглажена до зеркального блеска и несла изображение человеческого лица в профиль. Суровый взгляд из-под насупленных бровей, резкие скулы, мощный подбородок. Черты отдаленно напоминали Робина, но действительно лишь отдаленно. «Это точно то самое место катастрофы», — уточнил я у сопровождавшей меня бионики, и андроид-секретарь подтвердила, сверившись с информацией справочников. «Странно». Тут не настолько уж плохие условия для космических полетов. Крупные астероиды встречаются, но их совсем мало. Автоматика должна была предупредить об опасности столкновения и изменить курс катера. Моя синтетическая помощница неуверенно пожала плечами. «Мой принц, возможно, при строительстве памятника ближайшее космическое пространство тут вычистили от опасных летающих объектов, чтобы посетители траурного монумента не повторили трагическую судьбу разбившегося графа Иноки Роэл Месфеля. Хотя, признаться, я не нахожу сведений об этом в исторических документах. Или как раз из-за того, что опасные астероиды столь редки, ваш отец и пренебрег нормами безопасности полетов?» «Возможно. Теперь уже все равно не проверить. Странно другое. Зачем мой отец вообще отправился сюда на малом катере? Тайная встреча с очередной любовницей? Неужели они лучше места не нашли для романтического свидания?» Бионика посмотрела на меня как-то странно, и загадочно улыбнулась, так ничего и не сказав. Видимо, моя симпатичная помощница хотела напомнить одному забывчивому кронпринцу про сырую темную подводную пещеру на планете Унатари, но не стала произносить слова вслух. «Возможно, девушка-андроид и права. У нас ведь тоже было не самое комфортное место для свидания, если судить по меркам изнеженных, привыкших к роскоши и удобствам людей». «Но почему тогда в материалах следствия нет ни слова про второй корабль? Ведь данные с варп-маяка Амати и соседних следователи снимали, когда расследовали случившуюся трагедию, и я не видел ничего про другие, находящиеся в это время в системе Амати корабли». «Да, мой принц, в материалах следствия сказано, что в системе Амати в момент трагедии находился лишь один единственный корабль — «Звездная птица», личная яхта вашего отца. Ближайший звездолет, автоматический рудовоз, проходил через систему Амати за трое суток до случившегося и не задерживался ни секунды сверх положенного для зарядки перед следующим прыжком. Не могла же эта таинственная подруга ждать вашего отца прямо тут, сидя неделю-другую в скафандре на астероиде? Да и как потом она убралась бы из системы незамеченной? Так что версия с романтической встречей едва ли оправдана. Согласен. Разве что она могла прилететь на фрегате-невидимке. В этом случае варп-маяк не отметил бы перемещение. Или она сразу находилась на катере вместе с моим отцом. Нет, ваше высочество, этот вариант тоже отпадает. Кроме графа, на катере было лишь двое членов экипажа, оба мужчины. Все находящиеся на борту погибли при аварии. Я промолчал, не став вслух комментировать пришедшие на ум нетрадиционные варианты. Законы империи в этом отношении были предельно однозначны. Аристократа моментально лишили бы титула за неподобающее поведение. Да и скрывать подобные пристрастия при наличии ищущих правду вообще нереально. Ладно, Бионика. Полетели обратно на толстушку Жуан. Если даже сама темная мать оказалась бессильна разобраться в случившемся, то мы и подавно не сможем выяснить, что же произошло 17 лет назад в поясе астероидов захолустной системы Амати.